Триумф. Но нет худа без добра. Теперь Бенвенуто мог отдать все силы Персею. Скульптура уже стояла в лоджии Деи Ланци на площади Синьории, шла доделка. До времени фигура стояла за пологом. Герцог зашел ее посмотреть и показал многими явными знаками, что она удовлетворяет его превесьма. С ним были знатные господа. Всем скульптура тоже очень понравилась. «Бенвенуто, у меня к тебе просьба», — сказал герцог ласково. «Прежде чем ты окончательно доделаешь скульптуру, я хотел бы, чтобы ты ради меня открыл переднюю ее сторону на площадь. Я хочу узнать, что будет о ней говорить народ». Тогда на открытом месте в твоем огороде она имела один вид, а такой вот стесненный может быть совсем другим. Бенвенуто не посмел отказаться, хотя был очень раздражен. Нужно было кое-где нанести лак, не хватало золота. Он ворчал на рабочих и проклинал тот день, когда он уехал из Франции и поселился в злосчастной Флоренции, где все делается к его ущербу. Но за все свои переживания он был с лихвой вознагражден реакцией зрителей. Крик восторга и похвалы. Вот как можно это назвать. Народу собралось очень много. За те несколько часов, когда передняя часть скульптуры была открытой, на стену двери было навешано более 20 сонетов. Все в непомернейшую похвалу моей работе. В Пизанском университете были каникулы. Школяры состязались в остроумии, поэтому похвальные стихи были и на латыни, и на греческом. Художники и скульпторы из так называемой флорентийской школы, то есть из академии, тоже почтили Персея своим вниманием. На площади был замечательный художник Якопо Понтормо, 1494-1556 годы, и сам блистательный Бронзино почтил ее двумя сонетами, которые послал Бенвенуто на дом. Здесь самое место сказать несколько слов об Аньоло ди Козимо ди Мариано, называемом Бронзино, 1503-1572 годы. Это был великолепный художник и поэт. Он писал фрески, картины для алтаря, аллегории, полотна на религиозные и мифологические темы, но главную славу ему принесли портреты. Во Флоренцию он приехал из Урбино в 1533 году и стал придворным художником герцога Козимо I. В 1537 году он вступил в гильдию Святого Луки и во Флорентийскую академию. В 1546-1547 годах он был в Риме, где познакомился с Микеланджело и многому у него научился. Бронзино, как и Челлини, считают основателем новой школы маньеризма. Портреты его прекрасны, хотя искусствоведы обвиняют художника в излишней холодности, излишнем внимании к деталям в ущерб духовной наполненности модели. А что делать, если он был мастером парадного портрета? Здесь вполне естественны и отчужденность героев его полотен, и внимание к деталям. Герцогиня Элеонора хотела быть хорошо одетой. Ее парчевые платья поражают живой роскошью. Кажется, что их можно пощупать. И уже знакомый нам жемчуг украшает ее грудь. Правда, я не пересчитала жемчужин.